Глава 15. Дженнифер Ядзи была замужем за Джо Ядзи-старшим, который служил в национальной полиции Наваха. Он входил в 200 принявших присягу полицейских, занимался патрулированием участка Туба-Сити, расположенного в западной части резервации Наваха. Ездил на «Шевроле Трейлблейзер», принадлежавшем департаменту, и в одиночку отвечал за территорию площадью в 70 квадратных миль. Пайн знала, что Джо нес службу, вооружившись Глоком-22, перцовым баллончиком, АР-15, дробовиком, бронежилетом, телескопической дубинкой и самыми важными инструментами копа. Спокойной манерой поведения и пониманием людей, живущих в этих местах, которые приходят только если ты здесь вырос. Дженнифер Ядзи являлась одной из 300 вспомогательных служащих национальной полиции. И хотя большая часть ее обязанностей требовала присутствия в отделе информационных технологий, она была отличным художником и продавала свои картины по всему Юго-Западу. Кроме того, ее нередко приглашали принять участие в самых разных выставках. А еще она неофициально исполняла обязанности художника-криминалиста. Ядзи также работала в полицейском участке Туба-Сити. Именно туда и направились Пайн и Бреннан. Хотя ее сыну уже исполнилось 22 года, самой Ядзи было всего 45 лет. 5 футов и 5 дюймов роста. Длинные черные волосы, непринужденная улыбка, небольшие морщины вокруг глаз и рта. Коллегам казалось, что любое занятие доставляет Дженнифер удовольствие. Пайн познакомилась с ней через месяц после переезда в Шеттерд-Рок. Она постаралась узнать всех работников правоохранительных органов города, помогала им ресурсами и советами в расследованиях. И провела немало времени с ними за барной стойкой, стараясь поскорее понять местные реалии. На самом деле бюро высоко ценило способность своих агентов устанавливать добрые отношения с местной полицией и даже входила в непосредственный контакт с другими агентствами, чтобы выяснить, насколько хорошо конкретный агент ФБР с ними сотрудничает. Однажды, когда они с Ядзи зашли в бар, Дженнифер пошутила, что женщины все еще огромная редкость в правоохранительных органах, и им следует поддерживать друг друга. Пайн с ней согласилась. В большинстве регионов страны женщины нечасто становились полицейскими офицерами или представителями правоохранительных органов. Ну а здесь, на провинциальном Юго-Западе, их практически не было. После того, как Пайн представила Бреннана и рассказала, что ей требуется, Ядзи отвела их в малый зал для совещаний, где стоял лэптоп. Она не пользовалась бумагой, карандашами и красками. «Как почти все остальное», — с улыбкой сказала Ядзи, «искусство полицейского портрета перешло на цифру». Пайн и Бреннан сели напротив, а Дженнифер нажала на несколько клавиш, запустила компьютерную программу и посмотрела на Бреннана. «Вы готовы?» — спросила художница. Он кивнул. Пайн показалось, что Бреннан выглядит нервным и неуверенным, как перед болезненным медицинским исследованием или полиграфом, а вовсе не перед обычным описанием по памяти виденного ранее человека, чтобы Ядзи смогла воссоздать его образ на экране компьютера. Дженнифер задала серию вопросов, и каждый последующий был немного более детальным, чем предыдущий. Начиная с базовых — мужчина или женщина, форма носа, кривая подбородка, морщины на шее и вокруг глаз, строение и цвет волос. Примерно через час диалога Ядзи развернула компьютер, чтобы они смогли увидеть, что у нее получилось. «Ну как?» — спросила она. Пайн посмотрела на Бреннана, который разинул рот от удивления. «Проклятье, мэм, это он!» — воскликнул он. «Приятно получать позитивную обратную связь», — с улыбкой ответила Ядзи. «Джен, ты можешь распечатать портрет и прислать его мне по электронной почте?» — спросила Эдли. «Сейчас все будет». Когда они уходили, Пайн отвела Ядзи в сторону, предложив Бреннану встретиться возле ее внедорожника. «Вчера вечером я видела твоего сына возле своего дома», — сказала она. Улыбка Ядзи исчезла, и она нахмурилась. «Джо-младшего?» Пайн кивнула. «Он был с одним обгоревшим на солнце придурком, у которого какие-то проблемы с федералами», — продолжала Пайн. Мне пришлось немного сбить с него спесь. Тим Мэлори. Его вышибли из армии из-за алкоголя и наркотики, сказала Ядзи. В прошлом году он перебрался сюда из Филадельфии, и Джо стал проводить с ним довольно много времени. Мэлори оказывает на него плохое влияние, и еще Джо сказал, что он приехал, чтобы встретиться с Кайлом Чавесом. Едва ли его влияние лучше. «Я не знала, что он связался с Кайлом», — призналась Ядзи. «Они курили травку и пили. Послушай, я знаю, что такое случается с молодыми парнями, но не хочу, чтобы у Джо были неприятности, которые приведут к серьезным последствиям». Отец предложил ему попытаться поступить в полицию, но Джо сказал, что ему неинтересно. «И чем он сейчас занимается?» — спросила Пайн. «Всякой ерундой. Берется за случайную работу. Иногда не возвращается домой. Я готовлю ему еду, пытаюсь говорить о будущем. Однако у меня ничего не получается». «А его братья?» «Томас в колледже в Портленде, штат Орегон. Мэтт в старших классах средней школы. Собирается поступать в Уэст-Пойнт». «Замечательно. Это впечатляет». «Но не Джо. Его отец недоволен. Он только о нем и думает. Ведь ты же знаешь, что Джо назвали в его честь». «У меня нет детей», — сказала Пайн. «Но могу представить, как сильно это вас, Джо, беспокоит». «Муж не понимает, что делать. Никакие его слова не доходят до сына». Ядзи пожала плечами и печально улыбнулась. «На языке наваха имя моего сына Ахига. Знаешь, что это значит?» Этли отрицательно покачала головой. Ядзи безнадежно вздохнула. «Он сражается», — так это переводится с наваха. «Джо живет в соответствии со своим именем, во всяком случае, когда возвращается к родителям». «Я лишь хотела тебя предупредить», — сказала Пайн. «Спасибо, Этли. Я дам знать мужу. И удачи тебе в расследовании с исчезнувшим пристом». Пайн вышла на солнце, размышляя о том, что ей потребуется нечто более весомое, чем удача. И еще она подумала, что материнство не для нее. Она довезла Бреннана до парка, развернулась и поехала обратно в Шеттерд-Рок. Кэрол Блюм встала из-за письменного стола, когда Пайн вошла в офис. «Парни из отдела информационных технологий осмотрели наши компьютеры удаленно. Они обнаружили на них вещи, которых там быть не должно, и изъяли их». «Значит, наши компьютеры действительно кто-то взломал?» «Да. Сейчас они выясняют, кто мог это сделать». «Возможно, виноват тот сайт, на который я заходила. В таком случае я очень сожалею, агент Пайн». «Все в порядке», — сказала Этли. «Я думаю, такое вполне могло случиться и без того». «Они также проверили наши телефоны», — доложила Блюм. «Сотовые и стационарные. С ними все в порядке». «Это хорошо, потому что у меня закончились четвертаки». «Пришел отчет из криминалистической лаборатории во Флагстафе», — сказала Блюм. «Они хотят, чтобы вы им позвонили. У меня есть номер их телефона». Пайн взяла листок с номером, вошла в свой кабинет, закрыла за собой дверь и набрала номер. После второго гудка ей ответила Марджери Робертс, помощник судебно-медицинского эксперта ФБР. Пайн уже работала с ней. «Должна признаться, Этли, что никогда прежде не делала вскрытие мула. Точнее, если речь идет о животном, следует использовать слово «аутопсия». «Наверное, мне следует поблагодарить вас за новый опыт». «Да, у меня это также первый случай. Что вам удалось узнать?» «Смертельный удар нанесен ножом с длинным лезвием, направленным вверх. По форме он немного напоминает косу». «А буквы на шкуре?» — спросила Пайн. «Они также вырезаны ножом. У вас есть какие-то мысли о том, что они могут означать?» «Мы провели расследование, и у нас появилась ниточка. Удачи вам». «И какой наркотик дали Салли Белль?» «Кто вам об этом рассказал?» — удивленно спросила Паркс. «Я припасла информацию про наркотик напоследок». «Невозможно начать резать полутонного мула, предварительно не оглушив его». «Несомненно. Ладно, тесты показали, что преступник использовал ремифедин. Это успокоительное средство, используемое в ветеринарной медицине, когда они имеют дело с крупными животными вроде лошадей и мулов». «Хорошо. Теперь мы знаем, как. Осталось выяснить, кто и почему», — сказала Пайн. «Всегда самые трудные вопросы». «Вот почему мне платят так много».